Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити» на Радио России. Мы сегодня в эфире чуть-чуть пораньше. И, конечно же, это связано с трауром. Я еще до начала передачи хочу высказать свои глубочайшие соболезнования от имени всего нашего коллектива, всем тем людям, родственники которых погибли в пожаре в ночном клубе. И объявленная мной еще в прошлую среду темой сегодняшней программы, а мы говорили и предлагали тему, которая называлась как бы почти запретно для сегодняшнего дня, она называлась «Развлечение». И мы хотели поговорить о том, что же такое развлечение, почему человек хочет развлекаться и так часто развлекаться, и почему сегодня фактически именно развлечения стали чуть ли не смыслом человеческой жизни. Во всяком случае, подавляющее большинство людей, даже людей, которые зарабатывают очень большие деньги, похоже, зарабатывают их для того, чтобы тратить их на развлечения. И вот вдруг, совершенно неожиданно, в ночь с пятницы на субботу эта тема приобрела такой окончательно трагический аспект. В ней появилась, точнее говоря, абсолютно и неожиданно трагическая для такого понятия, как развлечение, сторона. Поэтому сегодня здесь, в программе «Серебряные нити», по постоянному телефону нашего прямого эфира, а телефон этот 956-15-14, мы находимся в Москве, поэтому код города 495-956-15-14, постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити». Давайте попробуем поговорить о развлечениях, о том, зачем и почему они нужны людям сегодня. Вот до такой степени получается, что нужны, ну, почти до смерти. Уж простите меня, пожалуйста, за эти поздние ассоциации. Ну, правда. Тут есть два огромных вопроса. И вопросы эти, мне кажется, чисто психологические. Во всяком случае, это вопросы к человеческой душе, а не к закону. Во-первых, прежде всего, скажите, пожалуйста, ну почему наши дети так стремятся в эти самые ночные клубы? Чем там намазано, что вот они собирают такое количество молодых людей? Вопрос вроде бы кажется необычным, но ведь мы с вами должны научиться это понимать. Вопрос второй. Откуда берется в людях такая безалаберность тотальная по отношению к безопасности? Причем это безалаберность, это, в общем, да, теперь это называется преступная халатность, она ведь, к сожалению, существует и не только у хозяев развлекательных заведений, но и у самих развлекающихся. Ну, конечно же, я не хочу обобщать. Я сейчас говорю о том, что это все время происходит так. Мы вдруг вспоминаем трагедию Невского экспресса, и вдруг выясняется, что были совершенно непродуманно установлены кресла. Мы говорим о Перми и говорим сразу почему-то о преступной безответственности. Откуда берется в людях такое наплевательство на, собственно, простите уж за эти слова, на свою собственную безопасность и на безопасность других. Да, ведь часть организаторов были в том же клубе в Перми. Как всегда, это главная тема нашей передачи. Что с нами происходит? Откуда берется такая потребность в развлечениях? Отчаянная, я бы сказал, на грани смертельного риска. Откуда берется, как может быть, обратная сторона тех же самых развлечений в нас, вот эта самая безответственность по отношению к человеческой жизни, включая сюда и свою собственную тоже. Ну ведь действительно, это парадокс. В Москве сегодня впервые выпал снег, и мы очень медленно, еле-еле ехали сюда, в студию «Радио России». И по центральным улицам города кафе, в общем, стоят пустые. Там, где это можно видеть, рестораны тоже, ночные магазины, в общем, тоже. А вот ночной клуб собирает 300 человек. Что это за загадки? Мы их можем с вами как-то объяснить? Ну и, конечно же, вообще, зачем нужны человеку развлечения? Вот об этом мы хотим попробовать сегодня поговорить здесь, в прямом эфире программы «Серебряные нити» по телефону 495, это код города Москвы, 956-15-14. Мы сегодня просто попробуем понять, что значит для человека развлечение. И мы попробуем понять, что, почему так тянет молодых людей в ночные клубы. И мы попробуем понять, откуда берется отчаянная безответственность по отношению к своей и к чужой жизни. По телефону 495-956-15-14. Ну, а предваряя разговор наш дальнейший, я хочу сказать, что вообще под словом «развлечения» мы чаще всего имеем в виду действие групповое. То есть мы, в общем, когда мы развлекаемся в одиночку, мы называем это какими-то другими именами. Там, хобби, увлечениями. А развлечение чаще всего в языке – это то, что мы делаем вместе. Тем, собственно, симптоматичнее становится произошедшее. Так вот, о потребности в развлечениях, о том, что это за потребность, откуда она берется, и о том, о той трагедии, которая случилась в пятницу, сегодня здесь по телефону 495-956-15-14. Ну, а в качестве иллюстрации каких-то значимых для меня групповых развлечений, на мой взгляд, просто совершенно замечательное джазовое пение акапелла. И петь сегодня с нами будут, петь сегодня с нами будет группа Singers Unlimited, певцы без границ. He held all the stars in the palm of his hand, and they ran through his fingers like grains of sand, and one little star fell care, so it wouldn't The clouds blow over and darken him. So long as the Lord God's watching over them, keeping track how it all goes on. But I've been walking through the night and the day, till my eyes get weary and my head turns gray. And sometimes it seems maybe God's gone away, forgetting his promise and the word he'd say. And we're lost stars, big stars, glowing through the night. And we're lost out here in the stars, little stars, big stars, glowing. Серебряные нити. «Последняя звезда» называется эта мелодия, а мы с вами пытаемся по-прежнему говорить о сути, о том, зачем нужны человеку развлечения. Здравствуйте, Оксана. День. Петрозаводск на связи. Вы знаете, вот я хотела бы сказать, ну, во-первых, я считаю, что, наверное, сегодня может быть не очень уместно и в какой-то степени может кощунственно говорить о развлечениях, когда в стране траур и десятки людей хоронятся, и еще предстоит хоронить. Но вот. Я боюсь, что мы не очень развлекаемся, поэтому не думаю, что преступно. Нет, нет, именно говорить вообще в принципе о развлечении. Сегодня как-то, наверное, о другом. Но это ваше право, ваше как бы, ну, может быть, как говорится, куда деваться. Вот, ну, я бы хотела сказать свое мнение, почему люди ищут развлечения. Наверное, от духовной пустоты, от бедности своей, в душе бедность. Вот ее пытаются как-то заполнить, насытить. Но чем? Мир и наше общество катится вниз, в пропасть. И уже самое странное, что для людей не просто развлечения, как вот, например, раньше было 10, 20, 30 лет назад. Развлечения были ведь и там десятилетия, может, и 100 лет назад. Это же все равно все было. А то, что сейчас публика требует все более изощренного, более вот... Оксан, можно я вас перебью? Да, ничего? Пожалуйста. Ну, во-первых, мне хочется сказать, что вы вот упираете на сейчас, на все более изощренных, но крик, да, народу нужно хлеба и зрелищ, ему сколько тысячелетий, да, и я думаю, что гладиаторские игры были, в общем, ничуть не менее таким изощренным способом развлечь толпу. В действительности это все отнюдь не новое. И самое главное, это важно понять, вот вы знаете, чем заполнить духовную пустоту? Ну, правда, я в данном случае совершенно не пытаюсь подколоть. Вот ее заполнить чем? Ну, у человека должна быть вера. Вера в Бога. Какая-то должна быть религия. Как бы это, может быть, опять не звучало старомодно. Оксан, я вас перебью. Вы, конечно, правы. И вместе с тем, все это безумно сложно, потому что в средние века, в Европе, по крайней мере, в Европе, инквизиция, как бы, да, в итоге это оказалось тем, через что человечество пробивалось к развлечениям. Ну, правда, я опять никого не пытаюсь подколоть, да, но религия – это такая самодостаточная вещь. Еще бывают, ну, в общем, разные развлечения, да, вот, например, театр. Безусловно, театр, музей. Я с вами согласна. Да, но это... Классика. Да, и, но ни то, ни другое, ни третье, в общем, в религии недопустимо, в нашей нет, традиционной... Нет, это не так. Это не так. Это так, если следовать до конца, да, любому, почти любой религиозной традиции, поскольку она вещь самодостаточная. То есть, ну, я в данном случае, я сейчас не хочу это превращать в спор религиозный, но на самом деле, как бы законченной вере в действительности не нужен ни театр, ни консерватория, по той простой причине, что это все в ней есть. Как бы она, система самодостаточная. Но я даже не только про это. Вы имеете в виду, вот заполнить духовную пустоту. Мы с вами можем объяснить современным молодым людям, что надо больше молиться. Ну, давайте серьезно. Я в данном случае... Ну, вы знаете, ну, если это воспитывать с пеленок, с детского сада, то да, это будет нормой жизни. Это будет нормой жизни. Возможно. Я, правда, знаю очень разные случаи такого рода воспитания в культуре, которая противостоит этому. Да, то есть тогда мы все начинаем с пеленок так воспитывать. Но очень многие так воспитывать не хотят и не умеют. Правда. Ну, правда. Может ли быть только религия ответом на такой вопрос? Нет, система ценностей в принципе. А что такое система ценностей? Вы посмотрите, даже вот наш президент обратился... не с посланием, а вот «Вперед, Россия!». О чем там говорится? Нанотехнологии, достижения. А о человеческих факторах там не говорилось вообще в принципе. О воспитании молодежи, о том, что преданность, патриотизм. Об этом сейчас вообще в принципе не говорится. Если Швыдкой, введя свою передачу на телеканале «Культура», как он сказал... патриотизм – последнее пристанище подонка. Вот разве вот эти вообще... Может такая фраза, она звучать из уст такого человека? И вообще совместима ли, логична ли она по содержанию? Вы понимаете, но это не вот знаю, просто... Не знаю, не слышал. Однако, видите, в чем дело? Ну, не объяснишь человека фразой. Ну, не объяснишь. По той простой причине, что я знаю, и вы знаете... формы патриотизма, которые в истории человечества и в истории нашей страны становились последним прибежищем подонков. Не ну, знаю, я с этим не согласна. Правда не знаете? Вот «Черная сотня», например, еврейские погромы, а наоборот, нацисты, это же тоже форма патриотизма. Но это не патриотизм. А наши, как бы, бритоголовые никогда не сталкивались с ними. Это же не патриотизм, это фанатизм, совершенно другое. Они считают это патриотизмом. И здесь довольно сложно провести грань. Вот я в данном случае, Оксан, поверьте мне, я не спорю, не пытаюсь доказать свою точку зрения. Я просто против лозунгов. Вот лозунгов вообще. Вот патриотизм – это лозунг такой. Сначала надо как-то внутренне для себя, каждый должен определить, что же мы вкладываем в слова патриотизм? Вы знаете, я знаю огромное количество слушателей Радио России, которые в слова патриотизм вкладывают одну простую вещь. По-прежнему. Уже почти евреев в стране не осталось. А все равно во всем виноваты евреи. И это такое очень здоровое, русское. Они это считают патриотизмом. И люди, которые звонят сюда, к нам, в «Серебряные нити», и призывают бить кавказцев, это тоже называют патриотизмом. Но это больные люди, ну согласитесь. Нет, все, к сожалению, сложнее. Нет, Оксан, я не могу назвать этих людей больными. Я вообще никого не могу назвать больным, пока он ко мне не обратится. Вся вся проблема заключается в том, что для того, чтобы перейти от лозунга к чему-то подлинному, надо вложить в это какое-то содержание. Потому что нельзя просто сказать «люби, гад, родину». Он, этот гад, не очень понимает, что такое родина. Спасибо большое. Здравствуйте, Игорь Иванович. Алло. Я как раз вот хотел вообще-то немножко о другом говорить, но вы меня задели. Тем, что вы сказали, что патриотизм – это просто лозунг, вы тем самым смерть моего отца, добровольца под Москвой в октябре 41-го года, который защитил меня, мою мать и вас в том числе, по-видимому, тоже, вы, собственно говоря, Игорь Иванович, видите ли, не только вашего отца, но и моего деда, одного деда и второго деда. И никакой я патриотизм лозунгом не назвал. Я назвал лозунгом слово «патриотизм», в которое, к сожалению, люди все меньше и меньше вкладывают. А никого при этом я не хотел вроде оскорбить. Здрасте, Василий. Алло. Есть Василий у нас? Я хотел говорить на самом деле на другую тему. Вот вы говорите «народ», «мы» и так далее. Вы как-то не хотите... Я Василия звал. Да. Да, здравствуйте. Здравствуйте, Василий. Меня на самом деле тоже тему задел, несколько иначе. Вообще, я, наверное, хочу сделать поклон в сторону предыдущей женщины, звонившей, да, и в качестве продолжения мысли. Мне кажется, что нужен такой гигантский ликбез психологический в масштабах страны, как в свое время. Может быть, даже... Большевики сделали, да, ликвидировали безграмотность и подняли страну. Ну, конечно, какой ценой вопрос. Но, тем не менее, вещь была очень полезная. Мне кажется, вот сейчас нужно людям разбираться в собственной душе, в устройстве. Поразительное невежество в этом вопросе. Понимаете, в чем... Можно? Василий, перебью вас, если можно, только не кладите трубку. Я ведь вот что хочу сказать. Я хочу сказать, что... Вообще, обратите внимание, нужен грандиозный ликбез. Религиозный ликбез нужен? Нужен. Но нужен. Исторический ликбез нужен? Нужен. Поскольку преподавание всего этого в школах, ну, в большинстве школ, сведено... какой-то такой зачитки наизусть учебников истории. Но вот ведь все равно, ведь человека нельзя даже, наверное, такой ликбез, который, собственно, происходит в школе, он же должен быть. Должен. Масштабы не те, правда. Качество не то. Вот качество не то, а масштабы как раз те самые, на мой взгляд. Ну, в принципе, да. Ты куда же деваться? Вот, и проблема-то заключается вот в чем. Проблема заключается в том, что ликбез тоже может быть разный. Потому что в этом ликбезе должно быть что-то главное. Ну, например, как вам сказать? Ну, все-таки, Василий, почему... люди так стремятся развлечься. В том числе люди, поверьте мне, имеющие вполне себе высшее психологическое образование, вполне себе высшее историческое образование, биологическое, ну, те, кто стали... Ну, собственно, наличие образования еще не делает человека, не наполняет его внутренне. А что может... Вот я и пытаюсь, собственно, я об этом. А что может его... заполнить внутренне. Я, кстати, немножко чуть-чуть назад вернусь. Мне интересно само образование, слово «развлечение». Раз – влечение. Ага. Да, влечение – движение. Раз – движение в разные стороны. То есть, в принципе, ну, на мой взгляд, да, это попытка забить сенсорику максимальным количеством ощущений, чтобы, ну, на время, ну, такая анестезия, скажем, от давления жизни. При том, что внутри есть незаполненность. Я немножко... по-другому это понимаю, ну, чуть-чуть. На самом деле мы с вами, я думаю, мыслим-то совершенно одинаково. Я просто хотел сказать, что... А вот и в чем дело. Дело в том, что развлечение – это приблизительно тот же самый механизм слова образования, что и разоблачение. это раздевание влечения, да? Тоже, да. То есть, вообще говоря, для того, чтобы человек мог развлечься, ну, просто исходя, да, из прямого звучания слова, ему нужно иметь что-то вроде основного влечения. Вот некого главного влечения, правда? Тогда так, здесь, вот сейчас, да, вы сказали, интересный момент, здесь есть момент тяги к иррациональности, к какому-то перевоплощению внутреннему, к тому, чтобы излишне рациональную жизнь, да, вот это, да, снова возвращаемся к давлению жизни, да, выскользнуть. Да, вот момент карнавала такой. Ну, вообще, это то, о чем я очень хотел, чтобы кто-нибудь сказал. Потому что вот в этом моменте карнавала есть одна очень простая вещь, которая все время, ну, если правду говорить, она лезет все время в глаза. Потому что если молодые люди толпами собираются в ночных клубах, несмотря там на цены, несмотря на то, что вот так оказалось все с безопасностью, я думаю, что, да, там они образовывают какое-то пространство, да, какой-то свой мир. Он плохой или хороший, сейчас это второй очень сложный вопрос. Он действительно отвлекает внимание, и если он от чего и отвлекает внимание, развлекает, так это от нашей взрослой жизни. Если это происходит, то это происходит главным образом потому, что вот та самая наша жизнь с этими лозунгами, с этими общими словами, она как бы не устраивает молодое поколение это, ну, не устраивает. И оно пытается, ну, там, где это сильнее и больше разрекламировано, там, где сама тусовка считает это более престижным, она пытается организовать какой-то свой фантастический космос. Нет, не согласны, Василий? Согласен, согласен. Кстати, по поводу карнавальности, да, ведь у нее может быть разное наполнение. Вот. И да, фантастический космос, но в нем глубины нет. Вот глубины, которые, скажем, я желал бы. Например, я знаю, чем я заполняю время свое. Да, я художник, я творчеством занимаюсь. Для меня это заполнение внутреннего пространства. И это, смотрите, никто же, простите уж еще раз, никто же это не назовет развлечением, правда? Вот ни один человек... Это мои занятия. Да, это... Но для меня это радость. Я просто, ну, отдыхаю, я занимаюсь любимым делом, я... Но это, да, влечение. Что оно такое? Вот, да, вы сейчас и даете иллюстрацию чего-то, что мне хочется назвать главным или влечением. Угу. Да, вы рисуете, вы что-то создаете. Ну, насколько я знаю, по крайней мере, по себе, когда я пытаюсь писать, это, в общем, все равно очень-очень непростое занятие. Там хорошо или плохо это получается, это второй сложный вопрос. Но тогда, когда меня влечет, когда я погружен во что-то, что я определил как главное для себя, мне необходимы моменты развлечения. Зачем, Василий? Переключение, потому что, в принципе, ну, синусоидальность, она во всем присутствует, да, то есть если даже занимаешься чем-то постоянно, то, что тебя влечет, да, все равно нужны моменты смены ощущений, да, того, чтобы яркость восстановить. Ну, если вспомнить о том, что мы говорили о гениальности, да, то некое движение наше вне вот этого основного влечения, вот этого основного дела жизни, оно как бы дает нам возможность прорваться к какому-то своему внутреннему резерву, к той самой бесконечности, которая, может быть, имеет по поводу нашего основного влечения или нашей вот этой жизненной задачи какую-то свою собственную мысль. Мне кажется, что, кстати, в разговоре о жизненной задаче, о миссии, да, об основном влечении гораздо больше религиозности, чем в разговоре о самой религии. Мне кажется, вот это более важная вещь. Религия должна быть радостной, на самом деле. Религиозность внутренняя, ощущение. Ну, вот и об этом как раз попробуем поговорить после музыкальной паузы. А сейчас я все-таки хочу поставить очень похожий на наш разговор звонок нашей постоянной радиослушательницы, который раздался до начала прямого эфира. Здравствуйте. Когда работаешь, например, рисуешь, в какой-то момент хочется отвлечься. Можно назвать это усталостью. Хочется сделать упражнение, выйти на улицу, сходить на выставку. Отвлекаясь, я имею возможность увидеть работу, в смысле рисунок, с какой-то неожиданной стороны, чтобы он не замылился и не стал шаблоном, привычкой. Развлечение служит работе. Возникает чувство, что я живу в ритмичном, непрерывном мире и его рисую. Спасибо вам. Меня зовут Юля. Смотрите, как интересно. Похоже, что разговор о развлечениях превращается в разговор на минуточку о поиске жизненной задачи, если хотите. Ну что ж, давайте попробуем послушать еще одну прекрасную мелодию, которая, на мой взгляд, действительно может развлечь, увести куда-то в глубину себя. К тому, что скрывается внутри. Может быть, к Богу, может быть, к гениальности, а может быть, как говорят психологи, и просто к внутреннему резерву. Which I couldn't see, but then the moment I met you again, I knew in my heart that we were friends. It had to be so, it couldn't be no, but try. As hard as I might do, I don't know why that you get to me in a way I can't describe. The words mean so little when look up and smile. I don't care what people say. To me, you're more than a child. Oh, Claire, Claire, Claire, Claire. If ever a moment so rare was captured for all to compare, that moment is you in all that you do. But why, in spite of our age difference, do I cry? Each time I leave you, I feel I could die. Nothing means more to me than hearing you say, I'm going to marry you, will you marry me, Uncle Ray? Oh, Claire, seem a lifetime away. России и говорим о природе развлечений, а потом, почему же все-таки человек стремится к развлечению, что это такое и из-за чего, в общем, приводит к такому количеству жертв. Наверное, где-то в какой-то логике самого процесса развлечений мне эти жертвы кажутся чуть ли неминуемыми. Зато, ну, просто так, чтобы как бы переключиться немножко, я хочу сказать, что, в общем, понятно, почему нас во время наших жизненных разочарований, ну, по крайней мере, большинство из нас тянет в многолюдные места, и почему именно в таких больших, на больших танцевальных площадках образуется столько молодых людей. Это, видимо, и правда результат процесса разочарования или депрессии, или той самой скуки, о которой мы столько говорили. Дело в том, что совсем недавно появилось интересное исследование. Ну, я не буду подробно о нем рассказывать. Скажу только, что была изучена генетическая склонность вот к реакциям, разочарования в жизни и скуки. И выяснилось, что обладателей такого рода генетических задатков гораздо больше, скажем, в странах Дальнего Востока, ну, например, в Японии и в Китае. И вот удивительная вещь, и именно, хотя там больше генетически вот этих вот этой вот склонности, но, как выяснилось, страдают депрессией. Депрессии японцы и китайцы гораздо меньше. И ученые связывают это, чем русские и европейцы, я имею в виду, и ученые связывают это с коллективизмом. Оказывается, вот в местах массовых скоплений людей, при коллективных ценностях в жизни, депрессий бывает вообще гораздо меньше, как только в цивилизации начинают превалировать индивидуальные ценности, и речь идет о преимущественном роли личности, а не коллектива. Количество депрессий мгновенно увеличивается. Поэтому, как бы, вот это желание молодежи, стремление к развлечениям в каких-то больших группах, в больших танцевальных залах, в ночных клубах, это, в общем, попытка такая чуть ли не биологическая скрыться от депрессии. Здравствуйте, Наташа. Здравствуйте. Вы из Владимира? Вы знаете, вот то, что вы сейчас сказали, как раз предвосхитило как бы то, что мои мысли, которые я хотела высказать. Плюс к тому, что, наверное, взрослые формируют идеал свободного времени, отдыха и развлечений. Это первое. И второе, все-таки я хотела бы обратиться к высказываниям ранее дозвонившихся. Я считаю совершенно некорректно и неуместно сегодня поднимать эту тему. Понимаете, даже так звучит, что как-то вы сейчас стали сглаживать, но трагедия, развлечение трагедия. Сегодня день траура. Я понял, Наташ. Хорошо, но что делать? Уже, наверное, заканчивается даже и моя передача. Хотя я по-прежнему ничего некорректного в этом не чувствую, потому что если бы я был на месте родителей, близких, я бы, наверное, пытался для себя внутренне ответить на вопрос, почему мне было бы так легче. Вот поэтому я этого не делаю. Здравствуйте, Нина. Алло. Алло, я жду. Да-да. Алло. Вы Нина? Алло, да, Нина. Здравствуйте, Нина. Здравствуйте. Ну, во-первых, я уже представилась вашему оператору, кто я. Мы бомжи. Так. Это во-первых. Во-вторых, мы помним, что, ну, уже больше года назад у вас скончалась мама. Наши соболезнования. Спасибо. И еще такой вот вопрос. Ну, не может не вопрос, извините. А ваше мнение по поводу, ну, нас таких вот бездомных, нас таких никудышных, которые общество поставило, ну, ниже плинтуса. И вот нас. Я правда не понимаю, какой это имеет... Доктор Танилин. Я, правда, не очень понимаю, какое это имеет отношение к сегодняшней теме. Ну, я просто думаю, что никаких вот нас, бомжей, не бывает. И не бывает мы бомжи. Каждый человек становится бомжом в том числе. А участвует в развлечениях по какой-то своей причине. И для того, чтобы ответить, как бы, как к вам относиться, надо, наверное, вас, как и каждого из нас, в первую очередь видеть как людей. И у каждого этого человека есть своя отдельная история. Иногда это история глупости, иногда это история преступления, иногда это история беспомощности. И, наверное, вот, исходя из этого, надо помогать, да? Я думаю, что кого-то из бомжей, я таких знаю, надо сажать. Кого-то из бомжей, я тоже таких знаю, лечить. Кого-то из бомжей, наверное, нужно действительно спасать и возвращать им жилье. Нельзя делить людей на бомжей и не бомжей, на патриотов и не патриотов. У каждого своя, наверное, боль в нашей стране. Об этом мы, в общем, и говорим. Здравствуйте, Галина Владимировна. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Я вот... У меня такая мысль в голову пришла, что все-таки развлечения, особенно если взять нашу молодежь, она все-таки... Но эта тема как-то все-таки связана с предыдущими темами, со скукой и с интересом. Как-то они очень переплетаются. Ну, да. Чтобы, допустим, развлекаться, нужен нормально, да? Или увлекаться чем-то, скажем так, нужен интерес. А если его нет, ну, получается скучно. И получается то, что банально, скажем таким языком, ну, стадо баранов, которым скучно... Включили музыку, а интереса нету. Ну почему интереса нету? Интерес, видимо, есть. Этот интерес. Но он интерес опять такой поверхностный. Опять же, по кругу. И этот интерес заключается в том, чтобы выключить сознание. Правда? Ну, выключить чтобы сознание, все вокруг, да, но... Чтобы все вокруг плыло и мерцало, и чтобы все было хорошо. Ну, а вот, и передача-то уже стремительно бежит к концу. А вот, что же делать-то, чтобы дать этот интерес? А что делать, чтобы не дать в интерес? Эту, чтобы... Ну, наверное, просто мы очень мало обращаемся действительно к своему внутреннему резерву. Хотя, в общем-то, это такой вопрос, что иногда человек и не знает, что такое внутренний резерв и в чем он заключается. Конечно, не знает. И об этом, наверное, говорил Василий, да, когда говорил о том, что человеку нужно хотя бы дать направление, нужен помочь какой-то ему ликбез. Спасибо большое, Галина Владимировна. Я, знаете, что хотел сказать? Я хотел сказать, что вот мне сегодняшнему, как я всегда говорю, проще всего сказать, что, наверное, все-таки жизнь человеческая — вещь очень и очень неслучайная, как бы ни сложилась человеческая судьба. У каждого из нас есть своя внутренняя задача. Вот если каждый родитель или каждое воспитательное учреждение будет смотреть на ребенка или молодого человека и помогать ему, может быть, вместе с нами, со средствами массовой информации, искать жизненную задачу, а это как раз то, что у маленького ребенка получается, то, что ему, то, что получается, то, что ведет к успеху, то и становится интересно. И на этом пути, несмотря ни на какие трудности, его надо поддерживать, потому что иначе разочарованный нашими ценностями, он придет к каким-то развлечениям. И, наверное, самое это главное. Еще раз, да, мне хочется принести свои соболезнования, и мне хочется сказать, что самое это главное, чтобы мы думали, чтобы вот эти жизни ушедшие, чтобы они, ну, хотя бы для нас-то не пропали совсем зря. И в заключение, так как, ну, вот, все-таки у нас тяжелая очень неделя была, и давайте попробуем поговорить еще одной потере, которая прошла незамеченной. Умер сербский писатель Милорад Павич, один из любимых моих писателей. Если кто-то хочет вспомнить этого писателя, то о нем, о его роли в человеческой душе и в культуре мы поговорим послезавтра, в среду, уже после встречи в библиотеке имени Ленина. Спасибо всем. Спокойной ночи. Ba-da, ba-da, ba-da.